Когда потом в Москве утверждалось это перемирие, Нащёкин и польские послы пришли обоюдно к сознанию необходимости обоим государям, русскому и польскому, общими силами усмирить казаков. Нащёкин ненавидел их потому, что считал их беспокойными мятежниками. Такой взгляд совпадал с теми понятиями, какие человек этот составил себе о государственных порядках. Он с презрением отзывался о голландцах, называл их мужиками и, услышавши, что французские и датские короли соединялись с голландцами против Англии, называл их безрассудными, именно за то, что вступают в союз с республиканцами. «Надобно бы, — говорил он, — соединиться всем европейским государям, чтобы уничтожить все республики, которые есть не что иное, как матери ересей и бунтов». Андрусовский мир считался в свое время успехом. Россия приобрела то, чем владела до смутного времени, и даже несколько более. Но эти приобретения были ничтожны сравнительно с потерей нравственного значения государства. Достигши цели стремления многих веков, овладевши почти добровольно древними областями, где начиналась и развивалась русская жизнь, потерять все это было большой утратою и унижением. Андрусовский договор носил в себе зародыш кровопролитий и народных страданий на будущие времена. Несчастная Малороссия испытала прежде всего его пагубное влияние. Эта страна, выбившись с такими усилиями из-под чуждой власти, соединившись добровольно с другой половиной Руси и, несмотря на борьбу с поляками, стоившую ей много крови, еще довольно населенная и в некоторых местностях цветущая, ни за что не желала возвращаться под власть поляков и потерпела такое опустошение, что через несколько лет плодоносные поля ее, начиная от Днепра до Днестра, представлялись пустынею, где только развалины людских поселений да человеческие кости указывали, что она была обитаема. Сама Польша только временно и по наружности выигрывала, а не на самом деле, как показали события. Все это, однако, было последствием тех ошибок, которые привели к необходимости заключить Андрусовский договор. В истории, как в жизни, раз сделанный промах влечет за собою ряд других, и испорченное в несколько месяцев и годов исправляется целыми веками. Богдан Хмельницкий предвидел это, сходя в могилу, когда московская политика не хотела слушать его советов. Война отразилась многими изменениями во внутреннем порядке. Это время было замечательно, между прочим, тем, что тогда умножилось число вотчин, и земля более и более стала делаться наследственною частной собственностью. Царская награда служилым людям за их воинские заслуги состояла в обращении их поместной земли в вотчинную. Причем это делалось так, что в награду обращалась в вотчину только часть поместной земли. Скудость средств для ведения войны заставила прибегать к путям приобретения. В 1663 году возобновлены были снова винные откупы. Горячие напитки продавались в государстве двумя способами – на веру и с откупа. Дело винной продажи чаще всего соединялось с таможенным делом, и там, где продажа вина – и таможенные сборы были на веру, то и другое поверялось назначаемым от правительства таможенным и кружечным головам и выборным целовальникам при них. Должности эти были до крайности затруднительны и разорительны для тех, на кого возлагались, потому что головы и целовальники, находя таможню и кружечный двор в расстройстве, должны были заводить на свой счет всякого рода материал. Правительство требовало, чтобы как можно более доставлялось доходов, и в случае недобора им приходилось доплачивать в казну из собственного состояния. Для увеличения доходов от вина правительство приказывало смешивать плохое вино с хорошим и стараться, чтобы к концу года был выпит весь наличный запас. Кроме того, таможенным головам и целовальникам запрещалась другая торговля во время исполнения своей должности. Неудивительно, что эти блюстители царской выгоды пополняли свои убытки злоупотреблениями. Таможенные и кружечные сборы отдавались на откуп в приказах с наддачею, то есть тому, кто больше дает. Иногда компании торговых людей, а иногда целому посаду. Кружечные дворы были, собственно, в посадах, а в селах и деревнях учреждались временные торжки, куда таможенные головы посылали особых целовальников для торговли. В 1666 году начали появляться и в селах постоянные кабаки. Они утаивали в свою пользу все, что получали сверх оклада, занимались тайно торговлею, вопреки запрещению пропускали беспошлинно одних торговых людей по свойству, а более всего за посулы. Другим же торговцам причиняли ущерб придирками. В особенности предлогом к придиркам и задержкам служило подозрение в торговле заповедными товарами, как, например, табаком. За покушение торговать табаком бралась в это время огромная пеня.